Глава 7. Фирма. Это я. В воскресенье утром генеральный директор фирмы «Димитриус ЛТД» Дмитрий Саврасов проснулся с невероятной головной болью. Сроду так не болела башка, как сегодня. Нельзя сказать, чтобы Дмитрий грешил беспробудным пьянством, скорее такая реакция случилась от недостаточной тренированности молодого организма. Обычно он выпивал умеренно и к тому же прекрасно знаком с алкогольной теорией. Знал, что нельзя мешать на понижение градусов. После вина или пива перейти на крепкие напитки – это еще полбеды. Однако после водки или коньяка пить вино не годится. От подобной мешанины всегда потом болит голова. У него же вчера получились буквально скачки с препятствиями. Начали с водки, затем перешли на местное розовое вино, хлестали его чуть ли не кружками, набуздыкались так, что казалось, больше ничего не влезет. А нет. Влезло. Дружно налегли на коньяк. Потом были какие-то коктейли. И вот наутро достигнут легко прогнозируемый результат. Правда, насчет утра еще уточнить нужно. Дмитрий с невероятным усилием приоткрыл один глаз и взглянул на палас. Пробившая жалюзи сбоку солнечная полоса уже добралась до правой ножки журнального столика. Да, пожалуй, уже больше 11. Ранью не назовешь. Хорошо все-таки, что вся его фирма состоит из одного человека. Имея в штате секретаршу или бухгалтера, предлагали взять, да он отказался. Позора не оберешься. Полежать спокойно не дали бы, уж несли бы на подпись бумаги, тащили факсограммы. А так, лежи себе на здоровье, сколько влезет, хоть до посинения. Это был один из тех редких моментов, когда Дмитрию безоговорочно нравилось его положение. В основном на этом благословенном острове он страшно скучал, особенно сейчас, когда Рита вернулась в Германию. Во-первых, в Фамагусте у него нет постоянной компании. Во-вторых, его мало привлекали пляжи. В свое время в Москве, будучи студентом, он серьезно занимался плаванием, не вылезал из бассейна и, видимо, настолько перекупался, что сейчас вода вызывала у него отвращение. Даже в море не тянуло. Загар пристает к нему плохо. Долго находиться на солнце вредно. Ну и что ему остается делать в этом раю для туристов? То ли дело было в Штатах, куда маманя пристроила его после финансовой академии на стажировку. После стажировки в ООН он еще некоторое время работал там в одной российско-американской конторе, денег куры не клюют. Знакомых много, постоянно появляются новые, есть куда пойти вечерами и выходные. Ну, конечно, там он всего лишь клерк, мелкая сошка, винтик. Поэтому, когда Люда Скворцовская, опять же, с подачи мамани, сделала Дмитрия генеральным директором офшорной фирмы на Кипре, его распирало от гордости. Еще бы, генеральный – это вам не хухры-мухры. Это звучит. Имеет ли еще кто-нибудь из его соучеников по академии собственную фирму? Вряд ли. А он имеет. Хотя был самым младшим на курсе, поскольку вместо школы кончал дневной экстернат, где за год проходят два класса. Однако довольно быстро от кипрской эйфории следов не осталось. Оказывается, ты ведь не только генеральный председатель. Вдобавок, ты и вся его паства. И заместитель, и референт, и бухгалтер, и секретарь. В конце концов, ты даже охранник, потому что твоя резиденция находится в твоей квартире, по соседству со спальней и гостиной, где можно принимать деловых партнеров. Третья комната – это и есть офис его фирмы. Там стоит компьютер, факс, стеллажи с бумагами. Сказать, что фирму «Димитриус ЛТД» часто посещали деловые партнеры, значит сильно погрешить против истины. Если и попадали сюда бизнесмены, то чаще всего по недоразумению. Узнавали, что к чему, после чего вежливо раскланивались и больше здесь не появлялись. Если у многоуважаемого господина Саврасова имеется строго ограниченный круг функций, если он не намерен его расширять, не собирается торговать вином, фруктами и керамическими изделиями, придется иметь дело с другими партнерами, хотя подобная тактика может показаться весьма странной. Поскольку Кипр поистине крайне ограниченных афер, многие соотечественники Дмитрия имеют фирмы на этом острове, в том числе и в портовой Фамагусте. У каждой свой профиль, поэтому тесного общения между владельцами нет. Чаще приходится сталкиваться с приезжающими сюда туристами. Бывало, услышишь русскую речь, разговоришься, предложишь показать на острове какие-либо интересные места, куда не водят экскурсии, Вот и накануне Саврасов неожиданно столкнулся с такой симпатичной компанией. Из дома он вышел, когда спал полдневный жар. Холодильник уже опустел, требовалось прикупить кое-каких продуктов. Есть у него излюбленный супермаркет на набережной. Шел по улице. Вдруг услышал, как за спиной заспорила какая-то компания молодых людей. А я говорю, что нужно свернуть направо, иначе опять пойдем по кругу. Нет, мы сворачивали в другом месте. Здесь мы вообще не проходили. Проходили. Я запомнил этот ресторан с верандой. Они все похожи. Оглянувшись, Дмитрий увидел небольшую компанию двоих юношей и трех девушек. Одна из них сразу бросилась в глаза. В белой панамке, голубых шортиках, оранжевом топике с тонкими бретельками. «Вы что-то разыскиваете? Может, я вам помогу?» – предложил он. «Ой, вы говорите по-русски?» – обрадовалась белая панамка. «Мы никак не можем найти гостиницу «Ионис». «Есть такая», – сказал Дмитрий. «Я знаю, где она. Только объяснить, как к ней пройти, невозможно. Так сильно нужно петлять. Если вы не против, могу проводить». «Неудобно отвлекать вас». «А я, можно сказать, просто совершаю променад. Болтаюсь без всякой цели. Так что с удовольствием пройдусь вместе с вами». По пути разговорились. Дмитрий в двух словах рассказал о своей фирме. Молодые люди оказались москвичами. Прилетели только вчера, пробудут здесь неделю до следующей субботы. «Не орлы, я так не могу», – пробасил вдруг один из парней. «Дмитрий отнесся к нам по-человечески, так и мы тоже должны к нему по-человечески». «Что ты имеешь в виду?» – спросила самая высокая девушка. «А то и имею, что нельзя нарушать обычаи предков. Не нами они выдуманы, не нам их и нарушать», – ответил парень. С этими словами он извлек из своего рюкзака бутылку гжелки и набор пластмассовых стаканчиков. Компания проходила мимо домика с живой изгородью, возле которого стояла простенькая деревянная скамейка. Парень, представившийся как Валера, разлил водку по трем стаканам, девушки пить отказались. Дмитрий тоже хотел отбояриться, мол, и без того жара несусветная, однако оба парня настаивали, да и белая панамка с интересом следила за тем, чем кончится их легкое перепирательство. «Еще подумает, чего доброго, что я не мужчина». «Давай, давай, давай», – поторапливал Валера. «Надо поскорее с этой водкой разделаться, а то люди пойдут, решат, что русские туристы средь бела дня пьянствуют». Чокнувшись с парнями и сделав приветственный жест девушкам, Дмитрий залпом осушил свой стаканчик. И ничего страшного. Жарко не стало, а вот настроение очень даже улучшилось. К тому же белая панамка, ее звали Жанна, взяла его под руку, объяснив: «А то я могу споткнуться об эти плиты». Пройдя один квартал, девушки подняли бунт. «Это что же получается?» — говорила толстушка Настя, обращаясь к мужской половине компании. «Вы тут вовсю веселитесь, водку пьянствуете, а бедные девушки, можно подумать, не отдыхать приехали. Мы хотим вина». Они уселись на веранде первого попавшегося ресторанчика и заказали два кувшина местного розового вина. Потом Валера и второй парень Кости захотели попробовать местный коньяк. Дмитрий вдруг с удивлением обнаружил, что спал он не раздеваясь. В рубашке и бермудах. Спасибо, хоть сандалии скинул. Какая-то часть вчерашнего вечера начисто выпала из памяти. Как он проводил москвичей до гостиницы, как сам добирался до дома, ничего этого не помнил. Все-таки, кажется, не он их проводил, а они его довели до дома. Причем, кажется, Жанна. Но почему тогда она не осталась? Неужели вернулась потом одна? Могла заблудиться? Наверное, ей было противно иметь дело с таким пьяным. Он ведь вчера лыка не вязал. Да, но как же он спал в бермудах, и ему не мешал лежащий в кармане мобильник? Дмитрий запустил руку в карман, аппарата не было. Приподняв голову, обозрел близлежащие поверхности телефона. Нет, как нет. Неужели украли? Интересно, а деньги? Деньги тоже свистнули? Саврасов выудил из заднего кармана бермудов кожаный бумажник. Какой-то части наличности не было. Тут вспомнил, что в одном из ресторанов он расплачивался, это точно. В том, где возле входа росли лимонные деревья. Жанне захотелось сорвать свежий лимон, только она не смогла до него дотянуться. Тогда Дмитрий совершил рыцарский жест и сорвал лимон, однако не удержался на ногах и, падая, задел столик, сбив при этом графин и тарелку. Естественно, те вдребезги, Чтобы не уходить, позорно расплачиваясь за разбитую посуду, Дмитрий пригласил всех за стол, заказал какие-то коктейли, сказав официанту, чтобы посуду включили в счет. Да-да, расплачивался сам. Все пластиковые карточки на месте. Их у него 10, в каждой прорези бумажника по одной, все на месте. Значит, его не обокрали. А мобильник? Скорее всего, он просто выронил. Кажется, вчера даже не успел позвонить в Германию Маргарите. Та, наверное, волнуется. Сейчас можно было бы пройти по местам боевой славы, вдруг аппарат найдется. Да вот незадача. У него из головы начисто вылетел вчерашний маршрут. Где его черти носили? Что-то помнит хотя бы тот же ресторан с лимонами. Кажется, в нем был их последний привал, но ведь оттуда до дома можно добраться десятком пути. К тому же телефон он мог потерять еще раньше. Интересно, как теперь разыскать эту Жанну? Симпатичная девушка. Не вульгарная, что ему очень нравится. Не злоупотребляет косметикой, стильная стрижка. Однако в глазах бесонята так и прыгают. Чувствуется темпераментная девчонка. Жаль, вчера дело не выгорело. Так ведь сам виноват. Пьянство – это большое зло. Дмитрий еще раз пошарил по карманам. Может, она оставила какую-нибудь записку? Нет, ничего подобного. Придется зайти в гостиницу «Ионис». Не сегодня, конечно. А может, и сама явится. Она же его провожала, наверное, помнит квартиру. Правда, скорее всего, после вчерашнего он ей противен. Хорош фирмач, скажет. Назюзюкался, как сапожник. Лыка не вязал. Что же ему теперь делать? Встать или поваляться в постели? Без долгих проволочек Дмитрий решил, что целесообразнее еще полежать. Нет сил добраться до ванны, чтобы принять душ. Поэтому нужно остаться в горизонтальном положении и терпеливо дожидаться того момента, когда можно будет встать и выйти из дома. А для этого сперва необходимо привести себя в божеский вид, морда-то небось мятая, то есть нужно все-таки подняться, принять прохладный душ, побриться, без омерзения взглянуть на свое отражение в зеркале, и лишь после этих процедур можно выйти на улицу. Потом дойти до первой забегаловки, дербулызнуть холодного пива. Однако такое счастье маячит где-то на горизонте далеко-далеко. Пока же задача номер один – как следует отлежаться. Хорошо, что сегодня воскресенье. Мать не позвонит. Она звонит только из банка. Зачем тратить свои деньги, когда можно казенное? Вот Маргарита из Регенсбурга сегодня позвонить может. Они же вчера не разговаривали. Значит, придется покупать новый мобильник. Сплошные расходы. Потом всем сообщать свой номер. Это такая морока. У него регулярные разговоры то с Москвой, то с Нью-Йорком. Вот до чего доводит проклятое пьянство. Сегодня выпьет пиво и больше в рот ни капли. Решено.